Глава 63. Первым местом, где побывали в субботу утром Руби с Тимом, была крошечная двухкомнатная квартира на Мерт-стрит. Стены там были обшиты деревянными панелями, имелись богато отделанный мрамором камины и кухня, по размеру не больше салона смарт-кар. Одним словом, квартирка очень маленькая и очень красивая. Далее последовала однокомнатная квартира на Брюер-стрит, расположенная над супермаркетом, где продавались натуральные продукты. Там все было современное и обтекаемое, множество алюминиевых приборов на кухне и крошечная терраса. К тому времени, как к этому списку прибавилась еще и однокомнатная квартира на улице Уордер с гидромассажной ванной на крыше и двухкомнатная квартира на улице Нил с собственной гардеробной, у Руби окончательно разбежались глаза. Жить в Сохо было, пожалуй, самой заветной мечтой Руби. Об этом она грезила лет, наверное, с 16, когда впервые оказалась одна в Большом Лондоне. Мысли, что через неделю-две из жалкого дома Тоби и от этих жалких людишек она переедет в роскошную квартирку в лучшем районе Лондона, не давала ей покоя. В первом часу они с Тимом отправились на обед в Бамбу на Перси-стрит, сели за столик у окна на первом этаже. На Тиме был выходной наряд – голубые брюки-чиносы, рубашка и кремовый свитер с вышитым слева на груди логотипом. Здесь, среди всей этой роскоши с оттенком ретро, его тощая подруга в джинсах скини выглядела совершенно не к месту. Тим бы предпочел пойти обедать куда-нибудь в Бертарелли. Он куда комфортнее чувствовал себя там, в белом зале, где атмосфера немного напоминала 80-е годы. Но Руби настояла именно на этом странном месте, менее элегантном, более темном и странном. Тим просто хотел, чтобы она была счастлива, поэтому согласился переломить свои стереотипы. Он-то не хотел жить в крохотной квартирке в Сохо. Он хотел жить в огромной мансарде с белыми стенами где-нибудь в Клеркенуэлле, и ему не нравилась вьетнамская кухня, потому что он предпочитал итальянскую. «Так», — сказал он, — «что тут есть съедобного?» «Не знаю», — ответила Руби, — «я никогда не была здесь раньше». «Ой», — удивился Тим, — «тогда понятно, а я-то подумал...» «Один из моих бывших парней часто ходил сюда, вечно рассказывал про это место», — отмахнулась Руби. Она вытащила из сумочки сигарету и закурила. Тим тут же стал похож на грустного котенка, каким он становился всегда, когда Руби намекала на свою интимную жизнь до их встречи. Сейчас она нарочно сказала про своего бывшего. Это ее забавляло. Руби заказала немного, но все довольно дорогое, и к закускам взяла бокал шампанского. «Ну что?» — сказала она. «Что ты думаешь по поводу квартир?» Тим пожал плечами и улыбнулся. «Мне нравятся все варианты». «Да, но наверняка какая-то из квартир тебе все-таки понравилась больше», — подмигнула Руби. «Ну, — сказал Тим, — с чисто практической точки зрения, мне больше всего понравилась квартира на Нил-стрит». «Она самая большая, а нам точно понадобится место, когда я заберу Моджо». Руби вздохнула. «Да», — сказала она, слегка надув губы, — «только она в Ковент-Гарден, а я правда хочу жить в Сохо». «Ну, тогда нам просто стоит найти большую квартиру в Сохо, так?» — весело сказал Тим. Он улыбнулся и взял ее руку в свою. Руки были одной из его... наименее привлекательных частей тела, по мнению Руби, слишком толстые. Но ее раздражало даже не это, а длина его пальцев. У Тима были слишком короткие пальцы, непропорционально короткие по сравнению с гигантскими ладонями и крошечные ногти. Руби на силу заставила себя улыбнуться и сжала его руку. «Да», — сказала она, — «найдем».